Глава 43. Улитки его цветочества. «Этот волшебник нам все испортит», — повторял Ноа, прохаживаясь взад-вперед по комнате. Он пожелал придворным птицам спокойной ночи и приказал им отправляться на насест. Оставил еще одну бутылку с нектаром для мирно спящих охранников-гоблинов и теперь изнывал от желания побыстрее начать приключение. Недавний страх перед возможными опасностями растаял, как дым. Его цветочество предвкушал веселье на празднике, радовался тому, что сегодня обведет строгого заразиху вокруг пальца и прихлебывал время от времени нектар. Все это вместе делало его воистину неудержимым. «Мэтр Бревиль появится, едва только сплетни с небылицей уснут», сказала Джуб, которой тоже было не по себе, но свое волнение она изо всех сил скрывала. «Я вынудил их трещать столько, что они должны были свалиться, не долетев до гостиной», — воскликнул Ноа, нетерпеливо притопывая босой ногой. «А твой чародей все не идет. Ты уверена, что он нам нужен?» «Я посмотрел, что лежит в его сумке, и это сплошной бумажный сор с буквами. Только людям могло прийти в голову свести магию к такому скучному делу, как буквы на бумаге». «О, Мимулус нам сегодня просто необходим», — горячо воскликнула Джуб, больше всего тревожась, что принц откажется ждать чародея, и весь ее замысел рухнет. «Мне он не показался сколько-нибудь толковым», — с сомнением заметил принц. «Он ведь крючкотвор? Законник? Как нам пригодится маг-законник на веселом празднике? Будет проверять, не противоречит ли Рассендальскому уложению танцы фавнов? И чем он сможет меня защитить, если разбирается только в правилах и законах, которые связывают любого по рукам и ногам? Его магическое право только и знает, что запрещать всякое веселье и все вольное настоящее волшебство. У него множество других талантов, и он очень, очень храбрый», — еще с большей пылкостью воскликнула Джунипер. И, услышь ее мэтр Абревиль, наверняка бы покраснел от удовольствия. «Мне так не показалось», — сказал принц еще сердитее. Но Джунипер, не давая ему погрузиться в раздумья о сомнительной пользе мэтра Абревиля, поспешно спросила. «А как мы выйдем из вашего поместья? У вас есть ключи ото всех дверей?» Его цветочество сразу же помрачнел. И стало ясно, что ключи ото всех дверей в Ирисовой горечи имеются только у домоправителей. Джуб, поняв, что принца уязвил этот вопрос, неловко исправилась. «Но вы же как-то сбежали в первый раз. Вы воспользовались веревочной лестницей? Нет, тайным ходом. Заразиха знает о нем?» Тут лицо Ноа приобрело одновременно довольное и смущенное выражение. Определенно, он гордился той своей хитростью, но что-то в ней не соответствовало его высокому положению. «Улитки», — наконец сказал он, искоса глядя на Джуб. «Я воспользовался улитками, и заразиха, разумеется, понятия об этом не имеет». «Улитками?» — воскликнула она, ничего не понимая. «Теми, что ползают по стенам усадьбы? Но как?» «Я приказываю им». От смущения Ноа отвечал все отрывистее, ковырял пальцами босой ноги пол и накручивал пряди волос на пальцы, отчего был похож на нашкодившего и пойманного с поличным ребенка. «Они и слушаются меня, ползут туда, куда я укажу. Если постараться, то можно их выстроить в подобие лестницы, опоясывающей всю усадьбу. Возможно, улитки повинуются из-за того, что они мои подданные, как и все прочие обитатели леса. Но, если честно, я думаю, это потому, что я их кормлю». Тут Джуб припомнила все жалобы на улиток разом. И то, что их слишком много развелось в Ирисовой горечи, и то, что их кто-то прикармливает, возможно, кухарка, и возмутительный случай, когда скопление улиток заклеило все выходы из усадьбы. «Так это вы, ваше цветочество!» — воскликнула она потрясенно. «Это вы сманили сюда всех улиток. И это вы пакостите, заклеивая ими то окна, то двери. Принц молчал. Темное его лицо как будто подсвечивалось изнутри алыми углями. «Ох, да мне же просто скучно до смерти!» — наконец пробормотал он раздраженно и несколько виновато. «Неужели в этом унылом заточении мне не положено даже такой малости, как кормить и обучать улиток?» «Нет», — запротестовала Джуб, — «я вовсе не это имела в виду. Я ничуть вас не осуждаю, ваше цветочество. Наоборот, это великолепно. Я и не думала, что вы умеете находить общий язык с какими-то бессловесными существами, ведь...» Тут она хотела сказать, что у принца и с говорящими-то созданиями ничего не выходит, но прикусила язык. «Ведь они такие сложные и непонятные. У меня же есть ручные сороки. Хоть они и говорящие, но все же птицы и не слишком большого ума», — сказал Ноа с нарочитой небрежностью. «А раньше, в моем прежнем дворце, было полно живности, и я даже переманил несколько кошек-охранниц от своей...» Тут пришла его очередь прикусить язык. Но Джуб поняла, что он говорит о кошках своей мачехи, Эсфер. Ей раньше не приходило в голову, что и болтливые сороки, и кошки-убийцы — это прежде всего домашние питомцы. Стало быть, цветочные нелюди умели ладить с животными и птицами, и, возможно, даже по-своему любили их. Однако его цветочество, дрессирующий улиток, это было так странно и неожиданно, что она не нашлась, что еще сказать, и подошла к окну, на которое указывал все еще заметно смущенный принц. В лунном свете было хорошо видно ту самую лестницу из улиточьих раковин. Она тянулась от самого окна куда-то вдаль и вниз, обвивая усадьбу по спирали и теряясь в тумане. Сотни огромных улиток по приказу принца сползались отовсюду, выстроившись цепочкой, и замерли, спрятавшись в свои дома-раковины. Ширины лестницы вполне доставало, чтобы идти вдоль стены, как по уступу, но в целом предприятие выглядело достаточно рискованно. Веревочная лестница или тайный ход были бы куда предсказуемее, надежнее и понятнее. «Улиточная лестница выдержит нас?» — спросила Джуб встревоженно. «Меня же выдержала!» — чуть свысока ответил Ноа, оценивающе осматривая ее. «Но ты, конечно, куда тяжелее. Я говорил тебе, Джуб Скиптон, что твоей фигуре недостает изящества, а моя рука толщиной с вашу шею», — продолжила Джуб, закатив глаза. «Да, говорили ваше цветочество, и не один раз. Но я думаю, что мои улитки достаточно клейкие и цепкие, чтобы выдержать этот тяжкий груз», — сказал принц, довольно жмурясь. «Я приказал им выстроиться в несколько рядов и держать строй до самого рассвета, чтобы мы могли вернуться тем же путем. Ну а утром они вновь залепят намертво входные двери и окно заразихи. Это мое особое пожелание». «Ох, как же это все не понравится мэтру Абревилю», — пробормотала Джуб. В самом деле, волшебник, прежде всего прочего ценивший порядок и правила приличия, просто обязан был возмутиться, узнав, что план побега включает в себя столь нелепую составляющую. «И шагу не сделаю», — конечно же первым делом сказал Мимулус, увидев лестницу. Его едва не доконало путешествие в одиночку по коридорам Ирисовой горечи. Он дважды едва не заблудился, и не успел он унять бешеное сердцебиение после этого испытания, как узнал про улиток. «Это бред воспаленного сознания», — шипел он на ухо Джунипер, пока принц пересчитывал бутылки с нектаром, которым суждено было стать наградой для сатира-лодочника. «Дрессированные улитки, глазам своим не верю». «А кто недавно жаловался на то, что ему теперь не положено, ездовая жаба?» — прошипела в ответ Джуб, у которой была прекрасная память. «Чем жаба лучше улиток?» «Во-первых, жаба — это традиционное ездовое земноводное, известное со времен седой древности», — произнес мэтр Абревиль с надменностью, свойственной человеку, оскорбленному до глубины души. «Во-вторых, я сказал это в сердцах. Разумеется, в современном мире волшебники крайне редко позволяют себе ездить на жабах. Разве что в церемониальных целях, ради соблюдения исторической достоверности. Вот уж никогда не думала, что мне будет куда проще принять всякие волшебные штуки, чем самим волшебникам, промолвила Джуб, словно невзначай подавая мэтру его сумку, при виде которой тот просиял и вцепился в нее, словно утопающий. «Для меня что улитки, что жабы — в диковинку, но мне подойдет и то, и другое, если оно помогает сбежать». Это замечание заставило мэтра Абревиля ненадолго задуматься. И в конце концов он признал, что его предубеждение к улиткам происходит из-за чистой условности, неизвестно откуда взявшейся. К тому времени его цветочество с почтительной помощью Джуб облачился в нарядный бархатный плащ с широким капюшоном, а затем подозвал своих пленников-сообщников к одному из шкафов, который был полон роскошнейших маскарадных нарядов. Мэтру Абревилю, не прислушиваясь к его возражениям, принц пожаловал пеструю маску с птичьим клювом. Перья на ней блестели точь-в-точь, как у придворных сорок, атласной синевой и зеленью. Джуб выбрала для себя схожую маску из серебристо-белых перьев, подходящую к пышному костюму лебедя, хранившемуся тут же. Но Ноа зловредно сказал, что она ничуть не идет к ее облику, и подал придворной даме полумаску, представляющую собой зеленую пучеглазую лягушку, кожа которой вместо бородавок была усеяна зелеными и золотистыми бусинами разной величины. Сам он взял простую черную маску, прячущую его лицо почти полностью. И вновь Джунипер пришлось вспомнить. Она до сих пор не знает, что именно хочет скрыть принц от чужих глаз. Впрочем, надевать маски было рано. Спуск по улиточьей лестнице оказался не таким уж простым делом, и смотреть приходилось в оба. Голова кружилась от высоты. Раковины были гладкими и скользкими. И Джуб с трудом заставила себя сделать первый шаг. Она шла сразу за принцем, который, напротив, ничуть не боялся и шагал быстро и легко, как будто не замечает туманную пустоту рядом с собой. Фонарь в его руке раскачивался и плясал. И если бы кто-то из челяди в этот поздний час вышел на берег, то наверняка удивился этой смелой искорке, быстро движущейся наискосок вниз. А вот Джуб и Мимму передвигались неловко и медленно, прижимаясь спиной к стене, и их фонари-искорки едва-едва ползли. «Быстрее, быстрее!» — недовольно звал их принц. «Дорога так широка, что вы точно не свалитесь. Какие же вы люди трусливые! Мы ни за что не успеем на праздник, если вы будете так медлить!» «Я предупреждал, что это плохая затея», — повторял Мимулус до тех пор, пока Джуб в сердцах не ответила, что ему, похоже, понравилось проводить свое время в обществе сплетни и небылицы. Сама Джунипер понемногу осмелела и теперь больше волновалась о том, чтобы не навредить улиткам. Они и вправду приклеились к стене так прочно, что иногда казалось, будто под ногами огромные округлые камни. Иногда какая-то из улиток высовывала свои рожки откуда-то снизу и разглядывала беглецов, словно запоминая, кому улиточье сообщество обязано такой суетной ночью. Звезды над озером сияли все ярче, и вечный туман, скрывающий остров от глаз обитателей леса, уже не казался таким холодным и безжизненным. В нем появились сияющие перламутровые переливы и спиральные завихрения, складывающиеся в бесконечный живой узор. Затем, обогнув ту часть усадьбы, что смотрела на озеро сквозь ветви старых елей, они очутились в глубокой тени, где только ночные птицы кричали в непроницаемой тьме. Джуб подумала, что не хотела бы жить в комнате, окна которой выходили в эту черноту. Вряд ли даже в самый ясный погожий день сюда могли проникнуть лучи солнца. Стена, вдоль которой они шли, была сплошь покрыта влажным пышным мхом. «Не вздумайте шуметь», — строго приказал принц Ноа, обернувшись. «Где-то здесь окна покоев госпожи Живокость. Она без ума от этой сырости. И у нее прекрасный слух». Не успел он это сказать, как из темноты им навстречу вылетела стайка стремительных летучих мышей. Фонари ослепили их, и они заметались, ударяя крыльями по лицам ночных путешественников. Джуб едва удержалась, чтобы не закричать, и на всякий случай зажала рот Мимулусу, который от неожиданности запрыгал на месте и растревожил улиток. Сразу несколько рогатых голов высунулось из-под его ног, глядя с выразительным осуждением. «Не стоило нам его с собой брать!» — в очередной раз заметил принц и продолжил ловко спускаться, позвякивая бутылками с нектаром. «В кои-то веки соглашусь с его цветочеством», — мрачно пробормотал мэтр Абревиль.